Пациенты ложатся в 9. Барышни доставите в 9:30. Не светите фарами в окна и не поднимайте шума, а то вы мне весь дом перебудете. И чек привезете вместе с банковской книжкой, чтобы я мог убедиться, что он выписан на всю имеющуюся сумму. До свидания. Я вышел в холле миссис Доки, все так же флегматично увязывала шпагатом картонные коробки. «Доктор мне объяснил насчет переезда», — сказал я ей. «Похоже, я еду с вами, по крайней мере, на какое-то время». «Ясно», — рыкнула она, даже не подняв ко мне лица. «Встречаемся ровно 8:30. Автобус отходит в 8:45». «Буду», — сказал я, и почти бегом кинулся к машине. Дело шло к 5. Глава 12. Я стоял у Моргана в гостиной, не сняв плаща, потому как вовсе и не ожидалось, что я останусь. К ужину или зачем-нибудь еще. И Джо и Ренни были в кухне, готовили, не торопясь, детям ужин. Настроение у них, судя по всему, было превосходное, и они, видимо, даже шутили. «Ну и где ты был на этот раз?» — спросила Ренни. «Я все устроил», — сказал я. «Тебе нужно всего лишь навсего успеть на ближайший рейс до Ватикана», — подхватил Джо, подладившись под мой голос и под мою усталость с облегчением пополам. «И объяснить по прибытии, что ты сожительница Папы Римского». «Я раз и навсегда официально заявила, что больше врать не стану», — рассмеялась Ренни. «Я заеду за тобой в 9, — сказал я. «Нам назначено на 9:30, и это будет не эрготрат». Улыбка на лице у Ренни как-то вдруг увяла. Она даже побледнела немного. «Ты что, действительно кого-то нашел?» «Да, он врач, сейчас на пенсии, содержит в Айрленде реабилитационный центр». «Как его фамилия?» — спросил Джо. Он тоже перестал улыбаться. Он пожалел остаться неизвестным. «Я думаю, его можно понять. Но врач он хороший. До того, как я сюда приехал, мы уже несколько лет были знакомы. По правде говоря, на преподавательскую работу я устроился именно по его совету». Вид у них был слегка ошарашенный. «Никогда не слышала, чтобы в тех краях был центр реабилитации», — с сомнением в голосе сказала Ренни. «Просто он не слишком жалует посторонних, и пациентам так спокойней, да и сам он негр, а клиентура у него исключительно белая. Мало кто о нем знает». «Он хороший специалист?» — неуверенно спросил Джо. К этому времени они уже оба стояли у кухонной двери в проеме. «Это неважно», — быстро сказала Ренни и вернулась к плите. «Соберешься к 9?» — спросил я. «Соберусь». «Ты тоже, наверное, захочешь поехать?» — я посмотрел на Джо. «Не знаю», — как-то тускло сказал он. «Позже решу». Было такое впечатление, будто я им что-то испортил. Едва я вернулся домой, впервые за последние несколько дней расправив плечи, началась реакция не только на недавнюю суету, но и на всю и всяческую взятую мной на себя ответственность. Почувствовать облегчение от того, что удалось-таки предотвратить самоубийство Ренни, было несложно. Куда труднее было вывести из этого всего некую мораль, а я именно и хотел вывести для себя мораль. Я хотел, чтобы эта авантюра научила меня по отношению к самому себе.